Час, когда все уснут, я сажусь у окна и, смотря на луну, вспоминаю тебя. Лишь полночный ангел во тьме улыбнется печально он мне, тихо скажет: забудь про нее. Непонятливый ангел, я тебя потерял, не сумел обрести. Роковая судьба нас не сможет свести. Лишь полночный ангел во тьме улыбнется печально он мне, тихо скажет: забудь про нее. Непонятливый ангел. Мне кажется, она идет ко мне. Нет.